Она не впервые видела кровь и знала ее запах, но сейчас все было по-другому. Человек лежал не на операционном столе, не в стерильных условиях, и над ним не колдовали люди в белых халатах. Человек лежал на грязном полу возле рабочего стола среди мусора и в бензиновой вони. Лере стало нехорошо. Она не ожидала увидеть в своей мастерской такую картину. Девушка находилась в состоянии прострации и не услышала звука шагов у себя за спиной. И лишь когда кто-то легонько тронул ее за плечо, она пришла в себя и резко повернула голову. Возле нее стоял бритоголовый парень и лениво жевал спичку. Позади этого субъекта стояли еще двое, а у самого входа в мастерскую другие. «Ты!» — сказал парень, не выплевывая спичку. «Я!» — она не знала их и не знала, что нужно говорить. Она догадалась, что эти пятеро как-то связаны с тем, кого она обнаружила у себя в автомастерской. «Ну?» Парень, видно, изрядным словарным запасом похвастать не мог. «Это моя мастерская», — укрепившись духом, выдала она и тут же обмякла, словно вложила во фразу последние силы. «Ага», — обрадовался бритоголовый. «И чё?» Эти вопросы выбили ее из колеи. Совсем можно было с ума сойти. «Я не понимаю», — призналась она. «Ты чё, тупая?» — решил прояснить ситуацию он. «Или дурку решила валять?» Она поморщилась и решила вообще ничего не говорить, валять дурку. У бритоголового было каменное лицо. «Я хочу знать, что здесь произошло, сечешь?» Она кивнула, как бы говоря, что теперь уже, кажется, начала просекать. «Ну и лады, так что тут случилось?» «Не знаю, я только приехала». «Ну?» Бритоголовый был недоволен ответом. «Я ж по твоей роже вижу, что это не так». «Все так», — протестующе вскинула она руки. «Я приехала и увидела мертвого человека». И она кивнула вглубь помещения, где у стола в крови лежало тело мужчины. «Ага», — ухмыльнулся парень. «А говоришь, не знаешь». Он отстранил девушку и решительно двинулся к рабочему столу. У неподвижно распростертого тела он остановился, задумчиво окинул его взглядом. «И кто это?» Вопрос был адресован девушке. «Откуда я знаю?» Нервы у нее не выдерживали, руки тряслись. «Я приехала, он здесь лежал. Можете проверить. Мотор моей машины еще теплый». «И кроме этого...» Бритоголовый кивнул на тело. «Больше никого не видела?» «Никого», твердо заявила она. «Беня, ко мне! Вы двое обшарьте мастерскую. Вы машину этой крали и прилегающую к мастерской территорию».